История 38. Мудрость Шурупа. Как-то раз я купил новую кровать. Старая сломалась под тяжестью моих отношений с любимой девушкой. И вот когда мастера собирали наш новый батут, они криво закрутили один шуруп. Одним боком неровно кроватка вышла. Делать нечего, я взял крестовую отвертку и стал шуруп откручивать. Вначале он вообще не поддавался. Да еще и под таким сложным углом был закручен, что хоть святых выноси. И вот я над этим шурупом кряхчу, напрягаюсь, стараюсь упорно открутить. Невольно вспоминаю, что на гвозде с винтом хитрая дыра с закоулками. Спустя пару минут шуруп поддался, и еле-еле потихоньку я стал его извлекать из недр деревянной доски. На полпути он ожил и пошел как по маслу. Откручивать стало легко, словно вынуть из носа засунутый туда зачем-то палец. На второй половине пути шурупа меня осенило. Когда одну половину осилил, вторая половина дается легче. Когда прошел одну половину пути, усердно стараясь, вторая всегда идет как по маслу. Легко, радостно и успешно. И знаете, что самое главное? В жизни все так же. В любом грамотном деле и, в принципе, на жизненном пути первая половина часто сложна, трудна и непонятна. Но если грамотно и усердно стараться, не сдаваться, не отчаиваться и прикладывать основательно усилия, вторая половина дела будет до края наполнена результатами и самыми большими плодами.